сказал все возможное. Костомаров Николай Иванович. Родился 4-16 по новому стилю мая 1817 года, Слобода-Юрасовка, Острожского уезда Воронежской губернии. Умер 7-19 по новому стилю апреля 1885 года, Петербург. Похоронен на литераторских мостках Волкова кладбища. Судьба и взгляды Костомарова сходны с судьбой и взглядами Полевого. Только у Костомарова все было как бы в превосходной степени. Из самых низов русского общества, незаконно рожденный крепостной, его бросило через камеру русской Бастилии Петропавловской крепости в Зимний дворец. Он стал камергером, был обязан посещать балы, где собиралась аристократия. И в то же время Костомаров – самый радикальный оратор столицы в революционные 1859-1862 годы. Костомаров был внебрачным сыном русского помещика и украинской крепостной. Герцен тоже был незаконнорожденный, но Костомарову пришлось хуже. Отец его, богатый помещик-вольтерианец, был убит и ограблен своими же слугами, теми самыми, которыми он толковал «все люди равны», отличие по породе, предрассудок, все должны жить как братья, Бога нет. Ну, а раз Бога нет, то мужики и забрали себе в голову. Коли на том свете ничего не будет, то значит все можно делать. Отец убит, а его любимый десятилетний сын не имел даже свидетельства о вольности. Из Борчуков сразу превратился в казачка, мальчика для поручений, холопа. Матери все же удалось получить от родственников покойного мужа вольную для сына, достаточное количество земли и приличную сумму денег. Это обеспечило ее сыну приличное образование. С матерью Костомарову повезло, они всегда поддерживали друг друга. Смерть отца, потом 2 тоскливых года в Воронежской гимназии, в которой учитель словесности не мог без омерзения слышать имени Пушкина, а история вообще была ниже всех требований. Пришлось много читать, осваивать самому и, как результат, капитально испорченное зрение. Зато в 20 лет Костомаров окончил университет и был утвержден в степени кандидата. Затем служба в Драгунском полку в Острогожске, во время которой, пытаясь как-то применять полученные знания, Костомаров разобрал архив местного казачьего полка и написал его историю, думал даже написать таким образом историю всей Слободской Украины. Первые сочинения Костомарова не сохранились. Но научный интерес определился «родная Украина». Впрочем, употребление слова «Украина» было запрещено еще Петром I указом 1713 года. Хождение имел термин «Малороссия». Костомаров, ставший сторонником украинской автономии, впрочем, употреблял их оба. Польша прекратила свое существование при Екатерине II, а большая часть ее украинских территорий вошла в состав империи и стала Привислинским краем. Послужи отец Костомарова под началом Суворова еще немного, мог бы участвовать и в безжалостном подавлении восстания Тадеуша Костюшка и штурме Варшавы в 1794 году. Очень быстро Костомаров прочитал по своему предмету все, что было по-малорусски. съездил в Полтаву на поле известного сражения, в имение Кочубея Диканьку. Много времени провел в своем воронежском имении, общался с народом. В общем, стал адептом возрождения южнороссов. В полку же пробыл недолго и уже через несколько месяцев вернулся в Харьков, где стал посещать лекции местных профессоров. В 1838 году несколько месяцев слушал московских профессоров Погодина, своего будущего оппонента, Шевырева, Кочановского. К весне 1842 года его магистерская диссертация о причинах и характере унии в Западной России была готова. Дата диспута была назначена, но вмешались архиепископ Харьковский Иннокентий и петербургский профессор-историк Устрялов. В итоге, по предписанию министра народного просвещения графа Уварова, все экземпляры диссертации в присутствии автора были сожжены. Взамен, в соответствии с предписаниями графа и официальной идеологии, Костомаров написал и, конечно, защитил другую, об историческом значении народной поэзии, став магистром исторических наук. В образованном обществе диссертацию положительно встретил только москвитянин. Сенковский в библиотеке для чтения позабавился, а неистовый Виссарион Белинский в «Отечественных записках» написал коротко: «Народная поэзия есть такой предмет, которым может заниматься только тот, кто не в состоянии или не хочет заниматься чем-то дельным». Костомаров получил то, что заслужил. Хотя дело, конечно, не в том, чем заниматься, а в том, как заниматься. После защиты Костомаров один год проработал преподавателем в гимназии в Ровно. Здесь он проявил себя вполне лояльно и был переведен на ту же должность в Киев, а на следующий год, 1846, избран и утвержден преподавателем кафедры русской истории Университета Святого Владимира в Киеве. Киев – космополитический город, в котором живут литовцы, украинцы, русские, огромное влияние имеют поляки. Язык интеллигенции в Киеве и, конечно же, в университете польский, хотя преподавание ведется на русском. В 1839 году в университете была раскрыта тайная организация «Союз польского народа». В нем состояло множество поляков, студентов и профессоров. Занятия в университете прекратились и были возобновлены только через год. В противовес польскому влиянию правительство Николая I решило подыграть украинофилам. Как часть этой политики можно рассматривать и допуск в университет украинофила Костомарова. Нарождавшаяся украинская интеллигенция, одним из лидеров которой и стал Костомаров, была очень слаба. Только-только появилось в Киеве Кирилло-Мефодиевское братство, Костомаров, Тарас Шевченко и другие, как все его члены, были арестованы. Причем Костомарова арестовали за день до свадьбы с юной Алиной Крагельской, красавицей, ученицей одного из пансионов для благородных девиц, в которых Костомаров читал свои лекции. Она влюбилась в это чучело морское. Костомаров был автором программного документа «Общество», книги бытия украинского народа. В ней он отстаивал не украинскую исключительность в противовес польской или русской, а свободную и независимую Украину в рамках свободной и равноправной Славянской Федерации – Россия, Польша, Украина, Чехия, Болгария, Сербия должны были составлять в ней 17 штатов. В университете Костомаров не продержался и года. Следствие установило, что все общество состояло из трех лиц, и цели его не состояли в изменении существующего строя, а всего лишь в соединении славянских племен под скипетром русского императора. Сам Костомаров впоследствии до конца своей жизни отрицал авторство книги «Бытия», которую в третьем отделении не без юмора прозвали «Законом Божьим». Широко известным этот трактат Костомарова стал известен только после публикации в 1918 году в «Голосе минувшего» работ Семевского о Кирилло-Мефодиевском братстве. Опубликованные через два года после смерти Семевского, они остаются лучшими в литературе, признает современный исследователь Смирнов. И только в 1959 году профессор Зайоникевский опубликовал сам текст трактата. Уже в наше время материалы общества были опубликованы и на украинском языке в Киеве. Трактат, конечно, написан в духе польского поэта Адама Мицкевича, декабристов, польских повстанцев, их лозунгов «За нашу и вашу свободу». Чувствуется и влияние вечевого строя Древней Руси, и отрицательное отношение к Московии, где возвысился, кланяясь и целуя ноги татарскому хану царь московский, которого обезумевший великорусский народ, впавший в идолопоклонство, назвал земным богом. Итак, во-первых, Костомаров – украинофил. Милюков и в 1917 году не хотел слышать об украинской автономии, хотя за украинское дело сражался много. Во-вторых, демократ. «Украина, – говорил он, – встанет из своей могилы и опять воззовет к братьям-славянам и услышит воззвание ее, и восстанет славянщина, и не останется ни царя, ни царевича, ни царевны, ни князя, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни боярина, ни крестьянина, ни холопа». А пока сам Костомаров был отправлен на год в камеру Алексеевского Равелина Петропавловской крепости в Петербурге. Он стал первым русским историком, отправленным в тюрьму, самую знаменитую в России. Бывшая невеста приехала из Киева, на свидании в комендантском доме передала записку «Береги здоровье и надейся» и уехала обратно. Приехала мать, поселилась в столице и стала еженедельно навещать сына. Заключенному по личному распоряжению Николая I выдали годичное жалование адъюнкт-профессора, было разрешено читать, писать, курить сигары. Костомаров был полиглотом. За год заключения к ранее изученным языкам добавились греческий и испанский. Но тяжелые условия давали о себе знать. Появились и невыносимые головные боли, и нервные припадки. Совсем рядом с Петропавловской крепостью находился Петербургский университет. Думал ли государственный преступник из камеры номер 7, что вскоре он займет там кафедру русской истории и станет самым популярным лектором столицы в бурные 60-е? Но до этого еще 10 лет, а пока вышедший из тюрьмы после отбытия срока Костомаров был отправлен в ссылку в Саратов. Матушка последовала за сыном. Надо отдать должное Алине. Ее мать была против брака дочери с висельником и безродным мужиком, выбившимся в бакалавры, и не отпустила ее в Саратов. А Костомарову нельзя было приехать в Киев. Алина пишет прошение царю отпустить жениха в Киев хоть на венчание. Отказ. Оставалась только переписка. но через 4 года под нажимом матери и угрозой отправки в монастырь Алина вышла замуж за, надо полагать, выбранного матерью жениха. Удивительно, чудно вообще, что Алина не вышла вон из жизни Костомарова сразу после ареста, и все длилось еще 5 лет. В Саратове, как повелось в царской России, ссыльный оказался при губернаторском дворе. Переводчик, заведующий уголовным столом, делопроизводитель статистического комитета и так далее. У губернатора он был на хорошем счету, имел отличную 6-комнатную квартиру с видом на Волгу. Ему были созданы прекрасные условия, знай, работай. А в 1855 году умер Николай I, давление властей ослабло. Костомаров выхлопотал 4-месячный отпуск и отправился в петербургские архивы и публичную библиотеку для завершения работы о Богдане Хмельницком. В августе 1856 года Костомаров был амнистирован. Теперь можно поехать и на воды в Германию. По пути он работал в шведских архивах, обратным путем побывал во Франции, Швейцарии, Италии, Австрии, Чехии. Вернувшись в Саратов, Костомаров много ездит по Волге, выполняя поручения губернатора. Естественно, возникла идея написать историю Волги по всем доступным источникам. Но подходящего издателя не нашлось. Зато как только при новом императоре был снят секретный запрет на печатание его научных трудов, Костомаров в 1857-58 годах опубликовал сразу 3 больших работы «Бунт Стеньки Разина», «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России» и «Очерк торговли московского государства в XVI и XVII столетиях». Завету северянина Ломоносова «Бей врага своими монографиями» Костомаров следовал всю жизнь и стал сразу знаменит. Настолько, что в 1859 году был избран на кафедру русской истории Санкт-Петербургского университета вместо Устрялова. Того самого, что 17 лет назад зарубил первую магистерскую диссертацию Костомарова. Устрялов царствовал на кафедре 30 лет и был вынужден уйти, так и не принеся славы кафедре и университету. Его «Русская история» и другие учебники, по словам Герцена, были написаны по трафаретам министра Уварова и по мотивам Николая Павловича. Писал как нужно и стал академиком. Благодаря Уварову Устрялов получил доступ ко многим архивам, где хранились материалы Петровской эпохи, и опубликовал в 1858-63 годах историю царствования Петра Великого. Сергей Соловьев отозвался о ней коротко. «Петр нуждается в истории, а не в панегириках». Новому царствованию были нужны новые люди, и одним из них стал бывший заключенный Костомаров. Новый царь прочитал «Бунт Стеньки Разина» и дал добро Костомарову на педагогическую деятельность. Костомаров встал во главе петербургских историков. Первую лекцию он прочитал 20 ноября 1859 года. Она собрала огромное количество публики, неоднократно прерывалась аплодисментами, а в конце студенты вынесли профессора из аудитории на руках. Прочесть, однако, он успел всего 2 курса. В 1860-м состоялся его знаменитый диспут с Погодиным. Публика отдала предпочтение Костомарову. В следующем году отменено крепостное право, великий день, великий год. Общество еще более радикализируется, а в декабре 1861 года университет из-за студенческих волнений был закрыт. Профессора, в том числе и Костомаров, создали вольный университет и продолжили чтение своих лекций в зале городской думы на Невском. В том самом здании, о котором Александр Блок писал в следующем веке, не слышно шуму городского, над Невской башней тишина. Лекции продолжались недолго. Один из профессоров, Павлов, допустил недозволенные выражения и был выслан властями. Студенты потребовали в таком случае вообще прекратить лекции. Все профессора подчинились, а Костомаров нет. Сам кумир молодежи и знакомец Костомарова по саратовской ссылке Чернышевский уговаривал его: «Нет, значит нет. Не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу», — был ответ. Студенты Костомарова освистали, а 5 мая 1862 года последовала его отставка. Университет потерял одного из своих лучших профессоров. Ни до, ни после не было в истории России и ее исторической науки, чтобы лекции профессора тут же публиковались периодической печатью. А говорил Костомаров о Пскове, Новгороде, Вятке, народе, его духе. На знаменитых костомаровских вторниках собирались лучшие люди страны: Добролюбов, умер в 1861 году, Чернышевский, в 1862 году арестован и посажен в Петропавловскую крепость, подельник по Кирилло-Мефодиевскому обществу Тарас Шевченко, тоже умер в 1861 году, Некрасов, Панаев, Кавелин, Пыпин, Стасов, братья Жемчужниковы, Павел Чубинский. Естественно, что Костомаров становится центральной фигурой для украинской интеллигенции Петербурга. И устно, и печатно Костомаров говорил горькие вещи. «В рабстве Русь нашла единство. Старое, удельно-вечевое начало Руси приняло новую форму – казачество, а это чернь, разлакомившаяся на грабеж и кровь». Костомаров резко выступал против ложного патриотизма и основанного на нем господства детских взглядов и раболепства перед рутинными убеждениями. Костомаров отнюдь не был кабинетным ученым. Всю жизнь работал в поле, поездка следовала за поездкой. Нет, наверное, маломальски исторического места в России, где бы он не побывал, не прочувствовал, не понял подошвами, печенками, сердцем суть событий и людей и имел смелость писать то, что думал. Чернышевский уже после 19 лет каторги и ссылки сказал о Костомарове: «Этот историк при современном состоянии цензуры сказал все возможное». Бурное недовольство у ложных патриотов вызвали статьи Костомарова о Дмитрии Донском, Иване Сусанине, Минине и Пожарском, Богдане Хмельницком. А вот что пишет современный автор Брачев о Костомарове: «За неспровержение народных кумиров поддерживали его и либеральные бюрократы из Министерства народного просвещения, инициативе которого, как мы уже знаем, собственно, и обязан был императорский Санкт-Петербургский университет столь явно неподходящей фигурой в роли наставника учащейся молодежи». Чернышевский уже после смерти Костомарова и в год своей собственной смерти выставил историку еще одну оценку. Немецкие ученые считают Костомарова замечательнейшим из современных русских историков. Их мнение справедливо. Костомаров был человек такой обширной учености, такого ума и так любил истину, что труды его имеют очень высокое научное достоинство. Его понятия о деятелях и событиях русской истории почти всегда или совпадают с истиной, или близки к ней. Должно желать, чтобы молодые люди, готовящиеся разрабатывать русскую историю, внимательно изучали мнение Костомарова. В общем, к радости патриотов из Санкт-Петербургского университета и, к счастью для исторической науки, Костомаров ушел. Следующие 23 года его жизни были целиком посвящены архивным изысканиям. И вот результат. Подготовлен 21 том исторических исследований и монографий. Один за другим выходили и тут же прочитывались, приветствовались, проклинались читающей публикой и коллегами его труды. О чем в них шла речь? Да все о том же, о русском. Северорусское народоправство, 1863 год. Смутное время московского государства в начале 17-го столетия, 1868 год. Труды по истории Украины, Польши. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей от Владимира Святого до императрицы Елизаветы Петровны. 54 шедевра историко-биографического жанра. Цари, разбойники, архиепископы, прекрасные польки. Она была с красивыми чертами лица, черными волосами, небольшого роста. Глаза ее блистали отвагою. Это у Марини Мнишек. Гетманы, фельдмаршалы, патриархи, князья, императрицы, святые, землепроходцы, Юрий Крижанич. В 1875 году Костомаров женился на Алине, той киевской своей бывшей невесте. Она была уже пожилой вдовой с двумя полувзрослыми детьми. Последние 10 лет историка — это постепенный упадок. Ухудшилось значительно всегда неважное зрение, два инсульта. Но историко-культурные вторники в его квартире продолжались до самой смерти. Художник Николай Ге назвал Костомарова любимейшим учителем всех. А не Костомаров ли вдохновил Ге на известную картину «Петр I допрашивает царевича в Петергофе»? Боярыня Морозова — Сурикова, бурлаки на Волге — Репина, художники-передвижники, могучая кучка композиторов и ее член, друг Костомарова Модест Мусоргский, сделали своим героем народ. Не Борис Годунов, а народ — главное действующее лицо одноименной оперы. В 1876 году Академия наук избрала Костомарова своим членом-корреспондентом. В 1881 году на Васильевском острове Костомаров был сбит ломовым извозчиком и с большим трудом оправился. В январе 1884 года он возвращался из архива и был сбит лихачом под аркой главного штаба. Это был конец. 7 апреля 1885 года Костомаров умер в своей квартире на Васильевском острове. Сохранился его обширный архив, есть и написанная им самим автобиография. Обширно историческое и литературное наследие Костомарова. За последние 10 лет изданы многие его работы. А вот научной биографии историка нет. И имя его на историко-культурной карте Санкт-Петербурга никак не отмечено. Лучшим памятником Костомарову по-прежнему остаются слова Ключевского. Мы говорим «это Костомаровский Стенька Разин», как говорим «это Иван Грозный Антокольского», «это Петр Великий Ге» и тому подобное. Мы говорим «пусть патентованные архивариусы лепят из архивной тьмы настоящих Грозных, Богданов, Разиных, это трудолюбивые, но мертвые слепки будут украшать археологические музеи, но нам нужны живые образы, и такие образы дает нам Костомаров». В 1967 году по решению ЮНЕСКО мир отмечал 150 лет со дня рождения нашего соотечественника. Литература. Семевский В.И. Н.И. Костомаров. 1817-1885 годы. Русская старина. 1886 год. Том 49. Номер 1. Житецкий И. Профессорская деятельность Н.И. Костомарова. Голос минувшего. 1917 год. Номера 5 и 6. Смирнов А.Ф. Страницы жизни и творчества историка. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Том 2. Москва. 2001 год. Брачев В.С. Наша университетская школа и ее судьба. Санкт-Петербург. 2001 год.